Глава 6 книги Ездры. Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден в Екбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так, для памяти. В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о Доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него, вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1, издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды Дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божьем. Итак, Фафнай, заречной области начальник, и Шефар Базнай с товарищами вашими Афар Сахиями, которые за рекою, удалитесь оттуда, не останавливайте работы при этом Доме Божьем, пусть иудейский областеначальник и иудейские старейшины строят этот Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия, а именно, из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно тельцов ли, или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву приятную Богу Небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить это ко вреду этого Дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай, заречный области начальник, Шефар Базнай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом этот к 3-му дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение Дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего Дома Божия 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев и 12 козлов, жертву за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых. И поставили священников по отделениям их и левитов, по чередам их, на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день 1-го месяца, потому что очистились священники и левиты, все они, как один. Были чисты и закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева.